Глава сороковая. «Милорд», — поприветствовал я великана со слепительной улыбкой и суровым взглядом, спешившегося с такого же огромного, черного как ночь коня. «Аллан, друзья Киана и мои друзья», — поправил меня гость, распахивая дверь кареты. «Моя супруга, Таллия». «Приятно познакомиться», — произнесла, окинув беглым взором хрупкую девушку примерно моего возраста. «Ваши комнаты готовы, ванна наполнена. Уверена, после столь долгого пути вы пожелаете смыть с себя дорожную пыль». «Да, последние два дня я не могу ни о чем ином думать, кроме горячей воды и мягкой постели», — проговорила девушка, дружелюбно мне улыбнувшись, и, осмотрев двор замка, добавила. «Здесь красиво». «Спасибо. Пройдемте, слуги отнесут ваш багаж», — пригласила пару с недоумением, взглянув на слегка полноватого мужчину, замершего у кареты. «Эйрин, позволь тебе представить, Арно, лучший управляющий в Валгарде, не считая его отца, что служит моей семье больше 20 лет. Ему ты можешь доверить свои земли. Кен сказал, что твой бывший управляющий бесследно исчез, а оставить земли Норфолк без присмотра ты не можешь». «Верно, спасибо. Хороший управляющий сейчас мне необходим», — поблагодарила Алана, мысленно восхитившись предусмотрительностью Киана, и, возвратив свой взор на осматривающегося управляющего, добавила. «К делам мы приступим позже. Пройдемте за мной». Спустя полчаса, оставив гостей в своих покоях и распорядившись об ужине, я устроилась в кабинете и, достав из секретера документы и расходные книги, начала подготовку к передаче дел. Алан, прежде чем закрыться в покоях вместе со своей женой, сообщил мне, что 2 дня отдыха будет достаточно, и что утром 3-го дня нам необходимо выехать в столицу, иначе мы не успеем на коронацию. Времени на подготовку у меня было немного, и пока Нетта, причитая и ругаясь, собирала для меня наряды, а Битек и Иона взялись за сбор продовольствия в дорогу, я составляла список срочных и важных дел для нового управляющего. В целом Арно показался мне вполне неплохим человеком и хорошим специалистом. Пока мы поднимались на 2-й этаж, он задал несколько вопросов, которые его охарактеризовали как знающего свою работу профессионала. «Госпожа, у вас нет теплой накидки!» Прервав мои хозяйственные думы, взволнованно воскликнула горничная, заполошно вбежав в кабинет. «Шить не успеем!» «Как нет? А та, что с серебряным мехом?» «Она старая, мех местами стерт. И вы видели, в какой накидке была леди Талия?» — недовольно проворчала Нетта, в отчаянии заломив руки. «Ткань красивая, узор необычный». «Нетта, как только прибудем в столицу, мы с тобой в тот же день отправимся в лавку и купим все необходимое», — успокоила я девушку, тоже не желая выглядеть гадким утенком во дворце, надеясь, что отложенных денег хватит на смену части гардероба. «А если в дороге чего случится? Задержимся или...» «Простите, что врываюсь в вашу беседу», — оборвал причитание Нетты Аллен, проходя в кабинет. «Дверь была открыта, и я стал невольным свидетелем вашего разговора». «Я думала, вы отдыхаете с дороги», — приветливо улыбнулась мужчине, взглядом показав Нетте, чтобы та шла к себе. «Недели пути для меня немного, всего лишь легкая прогулка. А Талия забралась в ванну и покидать ее не желает», — со смехом произнес мужчина, присаживаясь в кресло и, выдержав небольшую паузу, заговорил. «Эйрин, тебе не нужно беспокоиться о нарядах. Киан, он позаботился об этом, зная, что по прибытии в столицу вы не успеете пройтись по лавкам. А твое платье? Мода в столице меняется часто». «Его высочество очень предусмотрителен», — усмехнулась, одновременно ощутив раздражение, что принц в буквальном смысле загнал меня в угол, и искреннюю благодарность за заботу. «Редкий мужчина будет думать, что женщина наденет, а уж тем более не станет отправлять для нее наряды». «М-да». «Эйрин, я буду с тобой откровенен. Киан рассказал мне о том, что хочет видеть тебя рядом с собой. Признаться, вдова из Норфолка, жена предателя, не знающая нравов столичных жителей, не лучшая кандидатура занять место королевы». «Ты прав», — остановила неприятный для меня монолог, не желая слушать то, о чем я и сама каждый день думаю. «Поэтому я и не хотела ехать на коронацию. Но его высочество не оставил мне выбора», — тотчас насмешливо добавив. «Вот даже о нарядах для меня побеспокоился». «Киан всегда просчитывал все на несколько шагов вперед», — с тихим смешком проговорил Алан, откидываясь на спинку кресла. «Но в этот раз боги будто от него отвернулись, и если бы не ты, Эйрин, узнав от его воинов о твоей самоотверженной отваге, преданности и поговорив с жителями твоих деревень, теперь я уверен, что ты станешь хорошей королевой для нашей страны». «А если я не хочу?» «Не готова. «Сейчас меня все устраивает», — проговорил я с вызовом, посмотрев на друга Киана, и, рывком поднявшись с кресла, раненым зверем заметалась по кабинету. «Увы, нам порой приходится подчиниться предначертанному. Киан тоже не хотел быть королем, он желал для себя иной жизни, но судьба распорядилась так, и он не вправе бросать свою страну». «Киан, он сын короля, а я... Я всего лишь вдова из далекого герцогства, и ты прав, ни черта не знаю о нравах жителей столицы. И ничего не понимаю в королевских делах». Зло выпалило, понимая, что веду заведомо проигрышную борьбу сама с собой. Но пока я находилась вдали от Киана, разум все же преобладал над моими чувствами, и менять я этого не хотела. «Хм, занятно. Моя супруга тоже иногда ругается этим словом», задумчиво проговорил мужчина, вперившись в меня немигающим взглядом и чуть помедлив спросил. «Эйрин, кто вы?» «Я не понимаю вас», — ровным голосом проговорила, лихорадочно вспоминая все только что произнесенные мной слова, ощущая себя неуютно под этим пристальным, изучающим взглядом. «Черт, злой бес из славянской мифологии, что...» «Откуда вы? Ваша жена? Леди Талия?» Просипела, бессильно упав в кресло. Я боялась поверить в услышанное и требовательно уставилась на мужчину. «Невероятно!» — хрипло рассмеялся Алан, впервые за все время нашего общения ласково на меня посмотрев. «Иная душа из того же мира. Еще один подселенец». «Не один. Таких, как мы, много», — с горечью произнесла я, с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься наверх в покое девушки и лично не удостовериться в словах Алана. И глухим голосом продолжила. «Душа епископа тоже была из моего мира, только он жил за несколько веков до моего рождения. Он и поведал мне перед своей смертью, что таких, как мы, в этот мир приходило много, а он искал и уничтожал».